Впустив гостя в свою квартиру, закрыв за ним дверь и положив изрядно оттянувшую ей руки кольчугу эльфа на обувную тумбочку, снятый с пришельца доспех, она не решилась оставить на поляне и, несмотря на тяжесть, добросовестно тащила до дома. Ольга вздохнула с искренним облегчением. Как же это все оказывается трудно, провести раненого эльфа-мага по городу так, чтобы не привлечь излишнего и совершенно ненужного внимания. Нет, есть в этом что-то героическое. Пробормотала она тихо. К ее великой радости, поздний вечер и разыгравшийся буран не способствовали большому движению. Однако без некоторых нежелательных встреч не обошлось. Сейчас это казалось даже немного смешным. Однако в тот момент, когда на противоположной стороне улицы из снежной круговерти вынырнула чья-то машина, а в руке мгновенно насторожившегося эльфа закружился в южной круговерти небольшой смерч, от которого веяло непредоставимым холодом, смертельным холодом, она и впрямь испугалась. К счастью ей, каким-то чудом удалось объяснить пришельцу из иных миров, что машина вовсе не является врагом, и ее не надо атаковать всем доступным ему магическим арсеналом. Впрочем, стоило только едва не влипшей в свою последнюю аварию старенькой шестерки проехать мимо них, как Рау немедленно успокоился, а смерч на его ладони рассыпался безобидными снежинками, и встреченные в дальнейшем автомобили такой реакции не вызывали. Немного отдышавшись, девушка с тяжелым вздохом отлипла от стены и жестами объяснила неподвижно замершему около вешалки эльфу, что сейчас необходимо раздеться, чтобы она могла заняться его ранениями в спокойной обстановке.